При мысли о курносой гадине он иногда перечитывал свое завещание, составленное несколько лет тому назад. Он решил переделать его, придать ему требуемую законом форму. Все права свои, авторские, как русского композитора, он оставлял ему, Бобу Давыдову. Он этим как бы дарил ему все сотворенное когда-либо, все самое дорогое. Алёше он оставлял обстановку Клинского дома, капитала, если таковые окажутся. Жоржику, незаконному Таниному сыну, усыновленному Николаем Ильичом, ему полагалась, кроме того, пенсия в 100 рублей в месяц. Младшему Бобиному брату Уке он просил отдать эмалевые часы, если они когда-нибудь найдутся. «Клянусь, в последний раз», — говорил он себе, уезжая опять за границу, «на этот раз в Кембридж, где должен был получить лично звание доктора». Случилось именно так, как он предсказывал. Он внешностью стал походить на ученого с несколько сановными манерами. И это ему шло. В России такая европейская внешность придавала ему благородство. В Париже, вместе с его стильной французской речью, это составляло одно целое. В Англии он прекрасно разыграл с остальными кандидатами, Сен-Сансом, Бойто, всю комедию. Шествовал в подобающем костюме, кланялся, красовался, благодарил. Вся церемония не слишком измучила его. Что была для него подобная церемония, когда он только и делал в последние годы, что шествовал, красовался и благодарил? Но то, что происходило внутри него, напоминало по силе, по безвыходности 1877 год. Только тогда он мог кинуться в какие-то решения, делать какие-то шаги, о которых до последнего мгновения никто не знал, от которых он мог ожидать спасения. Сейчас он был на виду. Каждый выход его из дому бывал замечен. Каждый человек, которого он приближал к себе, становился любопытен окружающим. Внутренняя буря, свирепствовавшая в нем и причинявшая ему такую боль, было единственное, о чем еще не догадывались люди. Всякое ее изживание повело бы к ее раскрытию. Но с каким искусством, с каким самообладанием скрывал он ее? Всю жизнь он умел нравиться. И теперь не только четвертая сюита сопровождала его повсюду в Петербурге, приезжала за ним в Москву. Молодые московские музыканты взирали на него с восторгом и уважением. Он не только умел говорить с ними, учить их, ободрять, он помогал им, когда бывало нужно. Юлия Кониса послал по своим следам в Америку. Оперу молодого и особенно им любимого Рахманинова «Алеко» благодаря ему приняли к постановке в Москве и в Киеве. Танеев учил их, он ими руководил. Как только они подрастали, они становились его приятелями. С Глазуновым и Лядовым он уже несколько лет был на «ты». Но они были и первыми его судьями, первыми после Боба. И в те дни, когда в феврале 1893 года он спешно, карандашом на некрашенном столе в спальне набросал первые такты новой своей вещи, он написал Бобу: «Мне хочется сообщить о приятном состоянии духа, в коем нахожусь по поводу моих работ. Ты знаешь, что я симфонии, часть сочиненную и часть инструментованную, осенью уничтожил и прекрасно сделал, ибо в ней мало хорошего, пустая игра звуков, без настоящего вдохновения. Во время путешествия у меня явилась мысль другой симфонии, на этот раз программной, которая останется для всех загадкой. Пусть догадываются, а симфония так и будет называться. Программная симфония номер 6. Программа — это самое, что ни на есть, проникнутая субъективностью, и нередко во время странствования, мысленно сочиняя ее, я очень плакал. Теперь, возвратившись, сел писать эскизы, и работа пошла так горячо, так скоро, что менее чем в 4 дня у меня была готова совершенно первая часть, и в голове уже ясно обрисовывались остальные. Половина третьей части уже готова. По форме в этой симфонии будет много нового, и, между прочим, финал будет не громкое «Аллегро», а наоборот, самое тягучее «Адажио». Ты не можешь себе представить, какое блаженство я ощущаю, убедившись, что время еще не прошло и что работать еще можно. Конечно, я, может быть, ошибаюсь, но кажется, что нет. Пожалуйста, кроме Модеста, никому об этом не говори. В эту весну на короткое время к нему вернулась лихорадка творчества. После первой части он тут же на нотном листе написал: «Слава тебе, Господи! Начал в четверг, 4 февраля, кончил во вторник, 9 февраля». Он набрасывал темы в черне. Он уже слышал их инструментовку. Виолончели и альты в первой части, как безудержное сердцебиение, вздохи фаготов, разрывающая грудь скерцо, и вместо «Аллегро» финала, дрожание смерти в «Адажио». Как когда-то он писал, плача, и любил каждый аккорд, как когда-то был в бреду вдохновения, и только летом во время инструментовки, написанных 4 частей, он отрезвел и увидел трудности. Теперь это была уже работа с потом, усталостью, со всем тем, что следовало за ней всегда. И уже он видел себя дирижирующим симфонией в Петербурге на концерте 16 октября и в нетерпении вызывал к себе младшего Кониса для клавиру Асцуга. Осенью он на несколько дней приехал в Москву. В Малом театре шла в первый раз пьеса Модеста «Предрассудки». Успеха не было, но вспрыснуть премьеру, как обычно, отправились в ресторан, в Большой Московский, где в гостинице на этот раз остановился Чайковский. Фигнер, несравненный Герман пиковой дамы, спрашивал его: «Петр Ильич, где вы помещаете свои капиталы?» «В настоящее время в Большой Московской», — отвечал ему Чайковский. На следующий день у Танеева в гостях Петр Ильич играл в первый раз свою 6-ю симфонию. Все были в сборе. Рахманинов слушал, опустив голову на руки, не отрывая глаз от лица Чайковского. Он любил смотреть на него, когда тот его не видел. Однажды в партере Большого театра он увидел его, когда никто не смотрел на него, иным, без маски. И с тех пор в вежливом и спокойном лице все старался найти то выражение — тоски, усталости, безнадежности. Он смотрел на руки его. Чайковский давно уже запустил технику фортепиано. Он играл сейчас хуже, чем 30 лет тому назад. От волнения он сейчас играл плохо. После его игры было долгое молчание. Сергей Иванович предложил выйти в коридор, покурить, в трубу. У него в комнатах курить было нельзя. В коридоре же он показал гостям изобретенный им только что перпетуум мобиле. Тут же были Модест и Боб, приехавшие в Москву на премьеру «Предрассудков». Боб был в штатском, он очень не любил правовецкий мундир, и в это лето окончательно его снял. Они тоже молчали. Потом подали чай в столовой, и Чайковский попросил Рахманинова сыграть свой «Утес». Петр Ильич много и жарко хвалил его. И все-таки, несмотря на их молчание, он знал, что эта вещь — лучшее, что он написал.